Друзья, дорогие братья и сестры, меня попросили рассказать об Армене. Он освободился уже как два месяца освободился. После освобождения он прошел медицинское обследование, потому что у нас такой закон, что если ты отсидел меньше 3 лет, то ты должен все равно отслужить до конца. И вот ему еще предстоит служба 1,5 года. Друзья, проверили, у него была катаракта левого глаза, то есть глаз плохо видит его, но все равно, несмотря на это, его должны забирать в армию. Когда 1,5 года назад проверяли, говорили, что не должно ухудшаться зрение, но зрение ухудшилось, и все равно будут забирать в армию. Так сказали, но теперь он дома. И вот недавно я звонил перед приездом сюда, и говорю, что обычно, когда к нам приезжают братья, приезжает милиция и узнают, кто и что приехали. Вот он говорит, приехали братья с Армении, и он говорит, приезжали из КГБ. Я говорю, и что? Он говорит, я их прогнал. Я говорю, а как? А я ему сказал, зачем ты сюда пришел? А он сказал, меня начальник послал. А я говорю, а ты что ему сказал? Я ему сказал, иди скажи своему начальнику, чтобы больше сюда тебя не посылал. Друзья, сейчас он дома, передавал всем привет, друзья. Так, здоровье у него, слава Богу, хорошо. Я, друзья, хочу обратить наше внимание на этот текст. «Великое сотворил Господь над нами, и мы радовались». Друзья, я понимаю, что Господь, когда творит великое, обычно это бывает тогда, когда нам очень трудно. Вот тогда Господь творит великое. Друзья, мы сегодня собраны здесь, я слышу проповеди братьев, и замечаю, что большой акцент ставится на молодежь, на нас. Потому что перед нами еще могут быть большие трудности, если Господь продлит время на церкви на земле. Друзья, и важно, чтобы сохранить нам, молодежи, верность Господу. И для этого проводится столько общений. Возможно, мы не представляем еще, какие нам трудности Бог допустит. Как не представляли братья, какая будет свобода, так, наверное, и мы не представляем, какие могут быть трудности. Друзья, дорогие, и я для нас, для общего назидания нашего, друзья, я хочу прочитать текст, который был большим ободрением и большим утешением для меня. Друзья, я думаю, он был и для многих из вас большим ободрением, большим утешением. Этот текст только к нам относится, к верующим. Этот текст относится только к тем, кто любит Господа. Друзья, это послание к римлянам, вы все его хорошо знаете. Послание к римлянам. 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Друзья, мы верим в этот текст? Верим. И мы верим, что если мы Господа любим, и Бог нас позвал к себе, мы откликнулись на Его зов, все в нашей жизни ко благу. Друзья, бывают в нашей жизни трудности определенные, в которых, мы будем вопрос это задавать Господу. Господи, а для чего это все допустил? Мы столько слышали, узники, уходили в тюрьмы, и, возможно, их не дети говорили, Господи, если ты такой добрый, почему нашего папу забирают? Да? И мы бы, наверное, возможно, мы тоже такие вопросы задавали бы. Или для чего ты так допускаешь? Друзья, дорогие, часто меня спрашивают, чего достиг Бог в тебе за эти годы трудности, которые ты переносил. Друзья, я думаю, что самое первое, самое основное – доверять Его Святому Слову. Друзья, и Бог хочет, чтобы мы доверяли Его Слову. Призванным Бога, тот, кто Его любит, все содействует ко благу. Друзья, это будет нам помогать, этот стих. Я не знаю, если бы этого стиха не было, было бы, наверное, трудновато. Этот стих будет нам помогать дальше, в практической жизни, когда мы пойдем дальше, после общения, и пройдут, может, годы, друзья, и, может, будут какие-то трудности. вот, то этот стих будет нам очень помогать. Все содействует ко благу. Друзья, у неверующих даже то, что хорошее есть, даже, может, и это не содействует к ихнему благу. Что-то они хорошее получили, приобрели, но, возможно, и это не содействует к ихнему благу. А у нас и даже трудности, и даже проблемы, это все содействует ко благу, если мы любим Господа и исполняем Его Святое Слово. Друзья, я хочу рассказать несколько случаев, когда были большие такие, ну, переживания, а Господь это обратил во благо, и Господь прославился. Когда меня первый раз посадили в гаубахту, привезли в подвал такой, наверху находилась военная полиция, а внизу подвал, где сидели вот, заключенные солдаты. Их осуждали, ну, максимум на 20 дней, на 15 дней, на 10 дней, на месяц. Вот, они сидели в этих гаубахтах. И мне дали 10 дней, командир дивизии дал 10 дней за того, что у меня было два Евангелия и, ну, стопка такая календарей. Это было в 2005 году. И вот меня привезли в это место, а там бетонный пол, такой низкий потолок, полумрак. Там, смотрю, даже зашли в камеру такие солдаты, такие ну, небритые, грязные. И вот захожу, и мне говорят: снимай все, что есть в карманах, и если у тебя мы после того, как ты снимешь, найдем что-нибудь, мы тебя сильно накажем. Я снял, у меня было Евангелие, я снял, все я снял, отдал. И, ну, так вот отсидел я, по-моему, 11 или 12 дней. Потом меня отпустили. И когда уже вот первый раз я отсидел в гаубахте, мне привезли письмо одного брата. И там было очень много утешения и ободрения. Я его много раз читал. Я его, вот когда было так вот, на допросы вели, перед допросом, я вот почитаю, так мне нравилось вот это ободрение брата. И потом, через 3 или 4 дня, меня опять на 10 суток посадили в гаубахту за то же самое. Друзья, и когда привели меня на гаубахту, Евангелие я не смог бы спрятать, а это письмо я хотел спрятать. Я понимал, что за это меня могут сильно наказать. Мне говорят: снимай все, что есть в карманах. Я снимаю, все отдаю, Евангелие отдал. Вот. Ну, я подумал, они знают, что самое дорогое – это Евангелие, что у меня есть. И они меня не обсмотрят. Я снял, все отдал. Вот. А это письмо, ну, листочек один. Я его сложил и вот в кармане так держал. И вот снимаю, я все снял, а это не снял. Не знаю, ну, не хотел я отдавать это письмо. И я, и потом, так, снимаю, говорит, китель, мы сейчас будем проверять. Снимаю китель, они начинают проверять, достают это письмо. И говорят: что за письмо? Вот, ну, они прочитали, поняли, что это письмо брата. Не моего родного, вот, во Христе брата. Вот, и... забрали письмо, отсидел я эти 10 суток, вот. Правда, не наказали, не побили. Наверное, подумали, что я забыл. Вот. И когда уже я освобождался, ну, я думал, что это письмо я буду читать в камере, вот как-то, потому что Евангелие мне не давали там. И когда я освобождался, мне возвращали мне вещи все, а этого, это письмо не отдают, нету. Я говорю: у меня же было письмо здесь. Они говорят: нету письма, нету. Говорит: вот что у тебя было, вот это все мы тебе отдаем. И не отдали. Друзья, прошло время, прошло несколько месяцев, и меня должны были судить. И когда, ну, суд состоялся из двух, как бы, два периода, до обеда, и потом после обеда был еще суд. И вот до обеда суд продолжался, и я переживал, да, я переживал, я боялся, друзья. И я переживал, думал, как будет, и когда уже прокурор встал, еще прочитал один год лишения свободы, Вот. И знаете, когда еще говорили, судить будем, вот это как-то оно не сильно верилось, как-то оно не представляло. А вот уже прокурор зачитал, один год лишения свободы, и все, сердце начало так биться сильно. А еще плюс к этому, когда уже в обед перерыв был, отец мне сказал: или я, или Бог, выбирай. Или ты Бога, за Богом идешь и меня никогда не увидишь, или ты должен здесь, на суде, дать присягу. Друзья, это было мне очень-очень трудно перенести. Это был как будто самый такой, ну, последний этот удар. Друзья, и во время уже, когда начался судебный процесс, я переживал. У меня пот лился, я платком не мог вытираться, он весь такой мокрый был. И я переживал: Господи, как мне, вот отец меня так отстал, я его очень любил, он мне был очень дорог, отец. Друзья, и во время вот таких переживаний, я думаю, сейчас вот скоро, наверное, в тюрьму заберут. И так переживаю. Друзья, и судья встает и говорит: есть еще такое одно маленькое письмо. И он открывает папку, и там письмо этого брата. Это письмо, которое они взяли, это прикрепили к делу. И он начал читать это письмо. И в этом письме написано были такие слова: брат дорогой, крепись, и Бог воздаст тебе, в общем, столько утешений и ободрений. Друзья, не Господь ли это все делает? Судья читал мне ободрение. Друзья, я так поднял голову аж я услышал такие слова. Друзья, я так понимаю, вот в то время я думал: Господи, зачем ты вот это маленькое, допустил, вот маленькое вот это письмо, оно бы осталось, может бы, утешался бы им. Друзья, а Господь взял, чтобы через несколько месяцев, самый, может, трудный момент, прочитать мне. Друзья, дорогие, все содействует ко благу. И пусть вот наши сердца, они вот этим направлены будут, чтобы мы поняли, все содействует к нашему благу. Если Бог в нашей жизни что-то допускает. Как-то один брат подошел мне на библейских курсах и говорит: вот, брат, как вот возможно, будут у нас гонения, как-то вот какие-то законы менялись. Вот как сделать? Такой богобоязненный брат. А я так стою, думаю, я говорю, не знаю. Я думаю, что надо сегодня стараться жить правильно. А Бог поведет. И какие-то, если обстоятельства допустит, все принимать от Бога. Друзья, и потом уже, когда меня осудили в тюрьму, ну, я как-то вчера рассказывал, да, что с заключенными сначала какая-то проблемка была, а потом все урегулировалось. Мы подружились с заключенными, со многими. И что их сильно так бы расположило ко мне, что я не доносил ни на кого. И даже самый такой, один из уважаемых людей, он мне деньги хранил. Когда он мне один раз деньги дал, говорит: вот, говорит, чтобы у тебя вот они были, у нас запрещено было. А я взял, а потом думаю, зачем я взял? А вдруг он мне дал, и потом милиция скажет, он сам, потому что все сомневались, тот может доносчик, а тот не да. А вдруг он скажет, и меня вот деньги найдут. Зачем я взял? Ну, я взял так, ну, уже обратно не отдал. И они у меня держались, потом он пришел и обратно взял. Я не знаю, возможно, он меня еще и проверял. Я не знаю, друзья. Но с заключенным у меня не было проблем в тюрьме. Но прошло уже месяцев 7-8 месяцев, я уже работал в столовой. Столовой, где заключенные кушают. И какая проблема была у старшего повара? Заключенные раньше времени приходили и просили свою пайку, свой хлеб и свой обед. А милиция не разрешала. В нашей тюрьме вообще в основном все заключенные, у них была болезнь желудка. В основном 80%, даже молодые, имели болезнь желудка. И причина была в том, что утром давали чай, полусладкий такой чай, и кусок хлеба. Это был завтрак. А обед был через часов, наверное, 2 или 3 часа был обед. И в это время, то есть если ты позавтракаешь, через час ты опять голодный. И заключенные, они вот так томились, а потом они должны были прийти в столовую. И когда у них же болезни желудка, они все сразу не могут съесть. И брали свой паек, их заставляли в столовой кушать, сколько они могли съесть, съедали, а остальное должны были высыпать в помойную и идти. И вот так годами. И теперь старший повар, он, ну, я был помощником повара, и старший повар, он, ну, то с заключенными поссорится, то с милиционером. Если он отдаст заключенным, то его милиция начнет гонять. А если не даст заключенным, с заключенными, там чуть ли его не побили, не раз и не два. И он это не мог выдержать. Всегда он ссоры, никак у него не получалось. И он говорит, я выйду с этого, я не хочу здесь. И он попросился, его сняли с этой работы. А меня так вот поставили старшим поваром. И представляете, такая ситуация. Что я буду делать? Я переживаю, я даже, ну не хочу. Я ребятам говорю, я не хочу здесь работать. А если я откажусь от работы, опять меня посадят в карцер. Вот, не откажусь, с заключенными у меня проблемы. Друзья, я думаю, это они так сделали, чтобы с заключенными у меня были проблемы и как-то ихними руками как-то меня давить. Друзья, но первый день, я помню, я уже старший повар, я раздаю обед, и все пришли вовремя. Все в 2 часа пришли вот на обед. Я раздал им кушать, а сам переживаю. На следующий день тоже все четко вот в 2 часа там пришли на обед. Я раздал. Потом третий день смотрю в 10, в 11 часов из строгого режима. У нас 2 режима было вместе. Строгий и усиленный. Из строгого режима приходит один заключенный. Он, по-моему, 3-й срок уже сидел. И он приходит и говорит, Гаги, говорит, так не пойдет. Я говорю, а в чем проблема? Он говорит, ну мы, ты понимаешь, больные люди. Как-то неудобно было тебе, говорит, ты молодой. Ну, говорит, понимаешь, нам надо, чтобы ты раньше нам давал обед. Я подумал, говорю, без проблем, приходите. Можно? Я говорю, да. Пришел, отдал я ему его паек, ушел, потом 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 10-й, весь режим пришел, и за ним их не контролер. Ты что делаешь? Говорит, ты, говорит, знаешь, что будет с тобой? Я говорю, я же верующий, у меня хлеб попросят, а у меня есть, и я не дам. Будет ли это хорошо? Вот. Друзья, вызвали их заму, зам обругал. Я говорю, я не хочу здесь работать. Но если я здесь работаю, я не могу по-другому. Начальнику вызвали. Друзья, и так в течение 3 или 4 месяцев обед начинался с 10 часов. Друзья, дорогие, и потом прошло время, когда уже я освобождался, с заключенными у меня такое, и милиция уже ничего не делала. Дежурный приходил, открой кастрюлю, открывай, а там вот столько, опять горит. Что мы будем говорить начальнику? Друзья, и вот так до конца уже. Друзья, и я вот чувствую, это же Господь. Если бы Господь такие ситуации не создал бы, мог бы я так сделать, мог бы я так подружиться. Я помню, заключенный 7 сроков отсидел. Он говорит, я тебе одну вещь скажу, ты не обидишься. Я говорю, нет, это был последний или предпоследний день тюрьмы. Говорит, я говорю, так хочу, чтобы ты остался здесь навсегда. Вот, друзья, это Господь. Я просто хочу, чтобы мы понимали, когда допускает Господь какие-то ситуации, и нам кажется, это нехорошее. Зачем ты, Господи, меня в такое пекло вводишь? Друзья, чтобы дальше показать, что это содействует к благу и для славы Божией. Друзья, и вот читаем текст, да, «Великое сотворил», и мы сегодня радуемся. Мы радуемся тогда, когда Бог вот прославляется. Друзья, дорогие, недавно, я еще один случай из жизни расскажу. Недавно это был случай. Я просто на это все рассказываю, друзья, для того, чтобы у нас как бы укрепилась вера в Господа, что мы вот даже, может, в таких темных ситуациях будем находиться. Друзья, понимать, Бог непременно выведет. Потому что мы его дети. У неверующих так не бывает. Это бывает только у детей Божьих. Такие чудеса. Это было недавно, вот, может, до приезда моего сюда, где-то дней 15 до приезда. Друзья, после работы я пришел поздно, где-то около 12 часов ночи. Работу поздно я закончил и пришел домой. Как только лег отдыхать, звонит мне одна приближенная и говорит, муж моей сестры, говорит, пришел с другого села и попросил, чтобы ты его отвез им, ну, обратно в их село. Если сможешь, говорит, отвези. Ну, ради дела Божьего, ради того, чтобы как-то засвидетельствовать, добро сделать. Ну, я согласился. 12 часов. Я не был ни разу в этом селе. Я не знаю дорогу в это село. И, ну, я согласился, думаю, ну, может быть, запомню. У нас нету знаков таких вот именно в этих селах. Нету знаков. И нам нужно просто ее запомнить, эту дорогу. Друзья, и я поехал. У него еще мешок муки было, мы загрузили машину, молодая семья, и я его отвез. В дороге мы так беседовали друг с другом. И вот я привез его, оставил, и обратно еду, и дорогу как-то забыл. Ну, там несколько этих, ну, заездов было, и я как-то забыл. А еще в дороге у меня, ну, машина у меня на газе и на бензине, у меня закончился газ. И теперь я еду обратно, а у нас проблема-то какая там? Мы живем в приграничный район, очень близко к границе, и мы часто можем выйти на то место, где близки посты. И если у нас будут фары гореть, в нас могут стрелять в эти машины. То есть мы можем стать прямой мишенью. И я не знаю, вот как заехать. Я ехал по грунтовочной дороге, и я заезжаю, еду так, ну, приблизительно так уже холостом еду, и для того, чтобы экономить бензин. И, ну, смотрю, несколько таких, ну, заездов, переулков. И я заезжаю в один из них. Я не знаю, я приблизительно заезжаю в один из них и еду. Смотрю, выехал на какую-то, ну, такую полуасфальтированную дорогу. Незнакомая мне дорога, машин нету абсолютно. И машина катится, чувствую, бензин тоже закончился. Газ закончился, бензин закончился. И еще это, аккумулятор начал садиться, перестал отдавать зарядку. И свет закончился, как в 92-м году. Вот. И все, и газ, и бензин, и свет. И машина стала на какой-то незнакомой дороге. Вот. И вышел с машины, а у нас еще змеи есть. Очень много змей. После войны территории большие остались незаселенными, и очень много змей. И змеи еще. И я вот посмотрел на телефон, а смотрю, антенны есть. Я говорю, никому не буду звонить, помолюсь Богу, и Бог меня выведет. И я помолился, говорю, Господи, выведи меня отсюда. А у меня нету ни газа, ни бензина, ни света. И машина не заводится. Друзья дорогие, я открыл дверь, посмотрел на дорогу. У меня такие переживания, ну, чтобы змей не было. Вот. И слышу, вдали какой-то трактор гудит. И такие, ну, крики солдатов. Больше ничего не слышно, ничего не видно, ни одной машины. И разрушенные дома. Ну, братья, которые у нас были, они знают. Такие разрушенные дома после войны еще. И я вот стою один. Друзья, это не просто, знаете, молитва была, это просто крик был, крик души. Вот. Я не знал, Господи, ну выведи меня отсюда. Я даже не знаю, правильно ли я еду. Я даже думаю, наверное, у меня все закончилось для того, чтобы я не выехал прямо на границу. Потому что если даже буду я от границы метров 200 или 300, в меня легко могут стрелять. Друзья, и стою, смотрю, машина, и через полчаса едет машина. Приезжает машина. Я подхожу, а там офицеры. Я говорю, правильно ли еду к нашему городу? Он говорит, ты поехал в объездную? Ну, говорит, хорошо, что ты в другое чуть-чуть, вот, русло не заехал. Ну, говорит, в объездную, говорит, ты едешь? Ну, говорит, здесь машин практически не бывает. Иди, говорит, закройся в машине и спи до утра. А утром, может, что-то и попадется. Вот так он меня утешил. И вот они говорят, мы не сможем тебе помочь, у нас и бензина мало, говорит, и нам надо ехать в наши части, в военную часть. Друзья, а я переживаю, Господи, помоги мне выехать домой. Это уже где-то около 2 часов ночи. Друзья, и потом проходит еще полчаса, приезжает машина, вот встречно с этого места, где мы живем, оттуда машина едет. Остановили контрактники, солдаты все остановили, я говорю, ребята, может, поможете? Я говорю, а что так? Я говорю, у меня вот бензин закончился. И кто шофер, тому говорит, слушай, говорит, откуда ты знал, что здесь может быть человек? Оказывается, что он заправил газу, у него тоже машина на газе, и его друг заставил его еще заправить бензин. Тот говорит, давай бензин заправим. А этот говорит, да не надо, у меня газу полно там на 200 километров. Нет, говорит, надо, говорит, заправить бензин. Вот другой. Это неверующие люди. Надо, говорит, заправить. Тот говорит, не нужен мне твой бензин, он очень дорого стоит. Нет, надо заправить. Его заставил, убедил, и он заправил еще 5 литров бензина. И он останавливается, достает и наливает мне бензин. Говорит, а ему говорит тому, откуда ты знал, что здесь на дороге остался человек? Друзья, это не Господь. Разве вот когда Господь допускает, разве Он не врачует и не выводит? Друзья, и Он дал мне бензина, но бензин есть, а ее же... И смотрят, еще машина какая-то едет, и они уехали быстренько. Они подумали, что это командиры, и они были в самоволке. И они быстро уехали. Эта машина промчалась, пролетела прямо мимо меня, вторая. Ну, у меня есть бензин, а машину же завести надо. И она так на подъеме. Я ее толкаю сам на этот подъем, сам бросаюсь в машину, задняя скорость, и как-то ее завожу сам. Завел машину и поехал дальше. Еду, и как-то мало бензина, дорога дальняя, я знаю, что далеко надо ехать. И я начал тоже на холостых, и где-то на ровном месте машина опять заглохла и стала. Вот, опять помолился Богу. Друзья, опять где-то около часу проходит времени, приезжает машина. Останавливается, мои знакомые, еще когда был неверующий, а что такое? Я говорю, вот так, вот так. Они говорят, как хорошо, говорят, ты чуть ли не выехал прямо на границу. И говорят, они меня толкают, проезжаю метров 300-400, колесо пробивается. И они проехали уже дальше. И я остался один опять. Думаю, что такое? Смотрю, они проехали дальше, опять разворачиваются, приезжают, делают мне колесо, а я ничего не сделал. Они сделали колесо мне, в общем, поменяли запаску, поставили. Друзья, и я ехал, и они сзади вот так меня сопроводили вот до нашего города, до нашего места. Друзья, я вот это все рассказываю. Я пришел в 4 часа ночи. В 12 уехал, в 4 часа ночи. Это всего 15 километров, куда я должен был поехать и приехать. Друзья, но я пришел, жена ждет. Говорит, ты где потерялся, что случилось? Я говорю, пойдем, Бога будем благодарить. Вот, и у меня такая радость была, друзья, что Бог допустил такие проблемы. Но Он и вывел, укрепил веру. Никуда я не звонил. И даже когда я брату жены моей так рассказал, он говорит, а чего ж ты мне не позвонил? Я говорю, а я Богу помолился. Он говорит, ну да, говорит, у тебя связи другие. Друзья дорогие, у нас связи другие. Друзья, и дальше нам путь идти, и дальше у нас, возможно, будут трудности. И мы будем, дай Бог, чтобы мы за них благодарили Бога. И вот этот текст, он был нашим утешением. Знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Друзья, может, здесь есть, которые не служат Богу. Друзья, у вас судьба может стать намного лучше, когда вы будете служить Богу. И не будет никакой безизвестности. Даже в темноте и там будет свет, и оттуда будет выход. Да благословит нас в этом Господь. Пусть Бог прославится в каждой нашей душе, чтобы мы дальше, друзья, молодежи, я вот слово, чтобы мы не переживали, будут гонения, возможно, будет трудно, не переживайте. Главное сегодня нам сохранить чистым наше сердце. Аминь.